После волны. День 119. К Сахарному подошли на рассвете и долго занимались разгрузкой. Потом все собрались на завтрак, познакомиться с вновь прибывшими и послушать новости. Не очень радостные, надо сказать. Затем всех женщин, прибывших с нами, Светлана и Лидия Васильевна увели расселяться. Пришлось опять потесниться, ну, пока так. А вообще, надо опять делать перерыв в походах и выделять время на быт и обустройство. Да и близким надо время уделить. Андрей с Дениской прилипли и не отходят. Иваныч после завтрака срубило, и он ушел отдыхать. Устал. Почти весь поход за штурвалом. Василий с Жекой меня отозвали к мастерской побеседовать. «Сергей, мне Лех, конечно, рассказал про вас и про то, как вы тут живете», — начал Вася. «Но пойми правильно, я здесь оказался из-за обстоятельств, которые лично мне еще аукнутся. С Лехой у меня расчет, можно сказать, по полной, и я с первым вашим рейсом уйду в Лесной с небольшой частью того железа, что мы взяли». «Твое право», — ответил я. «Здесь все добровольно, и за помощь железом огромное спасибо. Правда, ближайший рейс пока мы даже не планируем, сам видишь, надо тут разгрести все и помочь со стройкой». «Это понятно, особо не тороплюсь. Да и помогу вам лишними руками, вроде из того места растут», — улыбнулся он. «А Жека вот еще не определился, думает, что делать дальше». «Ага, думаю», — кивнул Жека. «Ну и это, пока помогу тут вам, если чего надо». «Ну, время есть, решай», — ответил я ему. К нам подошел Алексей и поинтересовался. «Ну что, обсудили?» «Да что тут обсуждать? Колхоз — дело добровольное», — ответил я. «Ну и хорошо. Пошли тогда отберем то, что у нас останется, а что Вася с собой заберет». Оружие Алексеев с Василием приватизировали немного, в основном боеприпасы и... Ну, поехали по порядку. Патронов много не бывает, и их было всего 16 ящиков разных, два из которых Василий сразу отложил, также он отобрал два АКМСа, их было всего 8, десяток РГОшек и один трех ПКМов из с двумя коробами-сотками. «Мне достаточно», — сказал Василий, — «и это. Если Жека решит не оставаться с вами, надеюсь, он тоже не будет обделен выходным пособием. Может, хоть сейчас себе взять. Потом возьму, нафига оно мне сейчас-то?» Еще из подарков от Василия нам досталось немного взрывного устройства, которое Алексей сразу унес прятать подальше. Радиостанция R-123M с антеннами 14 и 11-метровыми, здоровый тюк с парой десятков комплектов флоры, несколько разгрузочных жилетов-лифчиков и целых две коробки хозяйственного мыла. «Можно было еще много вывезти, сожалеем», — сказал Василий, «но уже не хотелось гусей дразнить». «Да вы так много взяли». «Разве это много? Это лишь часть того, что я откладывал, когда только понял, что из Лунева надо уходить. И я показал еще одно место Алексею, не было времени оттуда забирать. Уж сами как-нибудь потом, при случае. А что там?» КПВ и 8 лент по 40. Упаковано все и закопано. «Однако», — даже присвистнул я. «Да знать бы мне заранее, что вы в Лунево с Лехой появитесь. Эх, что уж теперь. Как говорится, на этом спасибо». «Угу», — с некоторой досадой в голосе ответил Вася. «Это лишь часть того, что я почти 3 недели откладывал. Ладно, командуй, какие задачи?» «Связь разворачивайте вон там, на развалинах, аккумулятор в мастерской. Потом студентам нашим расскажешь, как управляться, они у нас предварительно будут ответственными за это дело. Ну, мы с Жекой к вечеру управимся, инструмент бы. Все в мастерской». И работа закипела. Двумя бензопилами активно валили лес, решили сделать просеку к оврагу, где бывший родник уже преобразился в 6-метровый водопад с перспективой потом там поставить мини-ГЭС. У Ивановича давно по этому поводу мысли в голове появились. Бревна возили трактором, очищали от коры, оставив немного на концах, чтобы не растрескивались. И раскладывали невысокие штабеля. Из длинных и ровных жердей ореха сделали стены в новых домиках. Там же, ниже от оврага с водопадом, в небольшой долинке между сопок, спилили деревья, а потом трактором раскорчевали пни. Будем постепенно там разрабатывать себе земли сельхозназначения. Саша подал идею построить там же хутор на 2-3 семьи, которую все единогласно поддержали. Решили засеивать понемногу рожью, пшеницей, картошкой и даже кукурузой, соей и подсолнечником. а также перевести туда часть скотного двора. Голова у меня была как дом советов. Это надо, то надо, все надо, вчера, срочно, и каждое надо важнее предыдущего. Мужики помогали, мы собирались после каждого обеда под навесом на производственное штабное совещание и решили, как делать все это надо, без ущерба нашим основным планам. В одно из таких совещаний Алексей высыпал на стол жменю патронов и сурово так сказал. У детворы забрал, надо срочно делать оружейка, и все под замок от греха. Опять пришлось менять планы. Оружейку удачно разместили в подвале одной из развалившихся казарм. От нее остался один фундамент, по которому иногда попадались остатки кладки. Вход в подвал и сам подвал откапывали и чистили целый световой день. Потом соорудили там несколько простых стеллажей и разместили все незадействованное оружие и боеприпасы. Собрали из толстой дубовой доски прочную дверь и даже замок нашелся для такого дела. Также по настоянию Алексея сделали маленький пост наблюдения на сопке у пирса и установили один ПКМ с постоянной вахтой, построив там из бревен нечто среднее между капониром и дотом. Теперь, после завтрака, у нас еще добавился развод на караульную службу. После того, как более-менее разместили народ, всем колхозам взялись за постройку бани. Просто замечательную печь, не с первого раза, конечно, сложил Ваня, китаец, из кирпича, который собирали везде, где можно. И на развалинах молодежь колотила, и то, что от дома света осталось. В общем, все в дело пошло. С глиной и песком проблем не было. Сама баня получилась просторной, крепкой. А первый пар весь остров отмечал как национальный праздник. Вот вроде бы климат практически тропиков. А нет, подавай русскому баню, и все тут. Ваню особенно все хвалили за печь. Добрый жар давала. Банные дни назначили два раза в неделю. Женщины по четным, мужики по нечетным дням. Хотя первую неделю топили каждый день, дорвались, что называется. Как-то заметил, что Иваныч все это время ходил насупившийся, пока я не выяснил причину. Оказывается, ему не хватает возни с железом и прочей слесарно-механической работы. Что ж, пришлось забивать планы работ постройку серьезной мастерской и кузницы. Заодно и более просторного склада рядом. Да в придачу Ваня всю плешь проел своим «Кильпись могу делай, селеза, еще писька надо отслоить, кильпись залить». Задумался я крепко над этим на самом деле. Отказываться от производства кирпича из того, что под ногами лежит, действительно неразумно. Ну и на перспективу очень хорошее дело. И для коммерции, и для себя. Что-то вдруг вспомнился мне из истории Приморского края русский промышленник Алексей Старцев, который поселился на острове Путятин в конце 19 века, возвел кирпичный завод, занимался разведением пятнистых оленей, коней, крупного рогатого скота и пчеловодством. Также построил фарфоровый завод и мастерскую по изготовлению шелкового полотна. Из кирпича Старцева, кстати, построено много домов старого Владивостока. Ну и на очередном послеобеденном совете решили, что займемся строительством кирпичного. Нет, не завода, для начала цеха, в самом ближайшем будущем. Со стороны моря несильный ветерок иногда доносил звуки стрельбы. Подумали, решили строить на мысу, что выдавался в сторону Леснова, еще один наблюдательный пункт и выделить туда человека на суточное дежурство с радиостанцией. Таким образом, в караул ушла еще одна единица личного состава, что в условиях постоянной занятости и нехватки рабочих рук немного выбивало из колеи. Но это тоже важно, безопасность, как сказал Алексей, одна из переочередных задач. А Жека решил остаться, как говорят, втрескался, по уши в Дашу. Любой свободный момент и все, мы его не наблюдаем. Уходили в обнимку гулять по острову. Для Дашки он, конечно, был героем-спасителем, да и вообще неплохой, в общем, парень, конечно, с молодежными выкрутасами всякими и иногда совершенно непонятным мне сленгом, но в целом добрый, честный и ответственный, можно сказать, состоявшийся мужик и, главное, с руками из правильного места растущими. Какой бы работе его ни представляли, совсем справлялся, а что незнакомо, то в процессе объяснений хватал на лету. Как сказал Василий, шарящий боец. Ну и, собственно, этот скоротечный роман не заставил долго ждать последствий. А именно на одном из обедов Даша и Жека объявили о своей свадьбе. Вот так. Первая свадьба в этом новом мире. чему, собственно, все обрадовались, а молодожены решили строиться на хуторе, в чем мы все, естественно, в виде свадебного подарка и приняли участие. В новый небольшой, но добротный сруб молодые заселились уже через 3 дня. Там же, на хуторе, построили небольшой гостевой щитовой барак с перспективой на новых переселенцев. Все начали понемногу уставать, и я предложил сделать пару дней выходных, отдохнуть, набраться сил и заняться какими-то своими личными делами. Тем более, что уже 2-й день с перерывами идет дождь. Собрав немного припасов, я, Светлана и Андрей с Дениской десантировались на Васин остров. Иваныч нас отвез. Как по заказу, по прибытию на остров дождь закончился, и мы долго стояли на берегу и смотрели на радугу, появившуюся над Сахарным. Васино зимовье еле нашли, заросло все очень сильно. Навели там порядок и расположились. Отдыхали, ловили рыбу, сидели у костра и мечтали. Свет стал как-то мягче, более женственно, что ли. И, дождавшись, когда дети уснут, она уже не сдерживала ни эмоций, ни желаний. Хорошо провели время и отдохнули от постоянного напряга и суеты. Когда вернулись на Сахарный, жизнь опять забила ключом, и все по темечку. Жека занимался связью, учил наших студентов, прослушивалось много радиопереговоров, но сигнал слабый. Пока ни с кем постоянной связи установить не удалось. Жека грешил на антенну, но кое-что начало проясняться. В зоне покрытия радиосвязи было как минимум 2 анклава, кроме Лесного и Лунёва. Пока просто слушали, попытки связаться так и не увенчались успехом. То ли действительно из-за антенны, то ли у нашей станции не хватало мощности. Затем я, Иваныч и Алексей пошли к Лесному отвезти на материк Васю и кое-какой товар, топливо и спортинвентарь, который пользовался, как оказалось, спросом. Ну, правильно, телевизор-то интернет теперь нет, а людям, кроме всего прочего, хотелось более-менее цивилизованных развлечений. И в Лесном, благодаря нашим трофеям из контейнера, ну и Фиминой предприимчивости, прошли даже первые турниры по настольному теннису, волейболу и футболу. Наш пирс в Лесном достроили. Сразу стал капать денежка за его аренду, так как места на пристанях уже не хватало. Торговля идет, Фима крутится, молодец. Он уже причитал, что нас долго не было, и он, мол, уже не знал, что думать, собирался, говорит, на Сахарный ехать, выяснять, почему нас долго нет. В стиле Аслана посмотрели на наш корабль, который уже спустили на воду вместе с 2 такими же. Иваныч облазил все, простукивал, что-то высматривал, если только на зуб не пробовал. «Добро», — сказал Иваныч, присаживаясь на стопку досок у борта. «Как с мореходностью?» «Ну, волны-то у нас поблизости сильной нет», — ответил дед Илья, все в том же комбинезоне на голый торс и в уже выгоревшем сером берете. «А так буксиром его таскали, на максимальной скорости маневрируя. Отлично держится. Двигатель у нас есть. Переберу его и привезем в следующий раз. Ставить с вами буду. Да и вообще чувствую, зависимость тут придется». «Нам бы ваши советы не помешали», — ответил дед Илья. «По отделке внутри, по надстройке, может быть, пожелания какие? Забей пока на внутреннюю отделку, будем заниматься машинным отделением и надстройкой». Потом Иваныч полез по трюмам и по машинным отделениям с тетрадкой и карандашом, потом вернулся, прихватил с собой какого-то парнишку из мастеровых и рулетку и опять скрылся внизу. После чего вылез, еще недолго что-то записывал и сказал: «Идем, Сергей к Фиме, оставим ему список, что нужно найти и купить». И, он почесал затылок, «надо что-то додумать по топливным бакам». «Ну, может, те, что квасные, приспособить?» «Может», — задумчиво ответил он, «но все равно маловато. Ладно, на крайний случай установим 10 бочек по бортам. Другого решения пока не вижу». Вернулись к Фиме, сняли, как говорят, кассу и в придачу получили счет 2 переселенцам из новой волны выживших, которые не смогли пристроиться в Лесном. 2 представителя так называемого креативного класса из прошлой жизни, семейная пара менеджеров по рекламе из Владивостока, которых волна застала в дороге, 33-32 года, Анатолий и Лена. Вид, конечно, изрядно потрепанный у них, блуждали по тайге больше месяца, и надо отдать им должное, выжили. Как рассказал Толик, им повезло. Сначала наткнулись на перевернутую фуру с уже сгнившими фруктами, где обнаружили 2 трупа дальнобойщиков. В машине нашли кое-какие съестные запасы. Потом додумались делать ловушки-петли. Их нашли разъездные поисковики из Лесного. которые уже не так часто, но все же периодически выезжали. Еще был Федор, 45 лет, крепкий мужик, его лысая голова как будто росла сразу из плеч, которые были размером той самой косой сажени. Не словоохотлив и угрюм, но вкратце поведал нам, что волна застала его с женой и двумя дочками на рыбалке на горной речке, куда они с друзьями поехали на двух машинах отметить день рождения жены Федора. Он не помнил, как выжил, просто очнулся от того, что его приводят в чувство незнакомые люди, с которыми он потом еще долго скитался по лесу, а затем они вышли к широкой реке, к новой, построили плот и решили сплавляться вниз по течению, который их доставил в Лунево. А оттуда Федор уже прибыл в Лесной с каким-то обозом, расплатившись золотой опечаткой. По профессии Федор был военный строитель. Только прослужил он недолго, уволился в 90-х и занялся бизнесом по продаже авторезины. Лене и Толику я предложил вариант поселиться на хуторе и заниматься хозяйством. Федору вспоминать профессию возражений не было. Потом сходили к Араику пообедать и узнать последние новости. Он нам рассказал, что в Лунево была очередная революция. Часть вояк перешла на сторону местных, опять неслабо повоевали, и теперь власть там в руках бывшего главы. Много беженцев оттуда пришло в Лесной. Но теперь вроде в Лунево все нормализуется, власть в одних руках. По берегу Новой стали селиться люди из выживших, приходящих в Лунево. Заметно стало прибывать население из-за того, что из Лунева люди стали ходить достаточно далеко на поиски вещей от Старого Мира, и кроме этого находят выживших. Вернувшись на Сахарный, Иваныч, определив себе в помощники Сашу, взялся за переборку дизеля с бота сынков. Алексей продолжил вести курсы молодого бойца, а я занялся расселением вновь прибывших. Затем опять хозяйство, строительство, планы и бытовые вопросы.